Глава 12. Все хорошее когда-нибудь кончается, и обычно гораздо чаще и быстрее, чем плохое. Позавчера утром Михаил Николаевич провел последний осмотр и официально заявил, что я годен к службе и могу катиться под пули и взрывы, если не дорожу своей молодой драгоценной жизнью. Еще сказал, что Бойко прислал бумагу, по которой мне надлежало явиться в штаб армии для дальнейшего прохождения службы. На дворе весна, солнце светит вовсю, скоро уже зелень молодая пробиваться будет. А на душе поздняя осень, низкое свинцовое небо, противный моросящий дождь. И кошки скребут всеми четырьмя лапами, потому что сегодня в последний раз увижу Дашу. Пока лежал в госпитале, привык к тому, что она всегда рядом, что можно быть счастливым от того, что увидел ее, поговорил с ней. Вчера было наше второе и прощальное свидание. Мы снова сходили в город, в нашу кондитерскую. Лейба принял нас как самых дорогих гостей, но весело не было. Не помогли даже свежайшие вкусняшки и кофе, заваренный хозяином по фирменному рецепту. Ел сладкое, во рту ощущалась горечь. Даша была молчалива, серьезна и немного рассеяна. Когда подошел к буфетной стойке, Лейба осторожно спросил: «Так и у меня что-то со зрением или у господина офицера и молодой дамы плохое настроение?» «Вы правы, а настроение хуже некуда. Завтра выписывают из госпиталя, и я уезжаю». Лейба наклонил голову, мол, понимаю, помолчал и вдруг спросил: «А могу я сделать один маленький подарок господину офицеру и молодой даме? Это займет совсем немного времени». Он открыл дверь на кухню и что-то крикнул на идиш. Тотчас же появился мелкий чернявый поваренок, которому была дана инструкция на том же языке. Поваренок метнулся на выход, а я подошел к столику и сел напротив Даши. «Денис, можно я буду называть вас так? И вы называете меня Даша. Денис, скажите, то место, где вы будете служить, далеко отсюда?» «Нет, недалеко. И при любой возможности я буду приезжать, чтобы увидеть вас, если вы это позволите». Я взял Дашину руку, медленно поднес к губам и поцеловал. Ее рука дрогнула, но осталась в моей. И мы сидели и молча смотрели друг другу в глаза. Раздался стук входной двери. Повернув голову, увидел вошедших еврейских юношу и девушку лет 14. Поздоровавшись, парень достал из футляра, который принес с собой, скрипку, приложил к плечу и поднес смычок. А девушка запела. Она пела на своем языке, слова были непонятны, но звонкий голос, поддержанный скрипкой, завораживал и околдовывал. Мелодия была грустной, но одновременно в ней была слышна светлая печаль и обещание чего-то хорошего. И не важно, что дорога длинна и тяжела, что над головой черные тучи, что дождь промочил тебя до последней нитки, а ветер норовит сбить с ног. Если ты знаешь, куда идти, если тебя там ждет та, которую ты любишь и которой ты дорог, ты дойдешь, ты обязательно найдешь свой путь в самой непроглядной тьме. Ты преодолеешь все трудности и невзгоды. Ты дойдешь, а на пороге дома наградой будет тебе счастливое сияние любимых глаз. Даша смотрела на меня, не отрываясь, по ее щекам катились две маленькие слезинки, а в глазах была и грусть, и обещание новой встречи, и что-то, что я не мог еще понять. Понимал только, что теперь все будет хорошо. И у меня, и у нее. Точнее, у нас. Девочка закончила петь, а скрипач все еще продолжал мелодию. Он импровизировал. Скрипка перестала плакать. Мелодия превратилась из грустно-печальной в светло-торжественную. Последний звук затих. В кондитерской стояла мертвая тишина. «Денис, я буду ждать вас и молиться за вас. Только вы возвращайтесь». И сейчас я стою на пороге госпитального корпуса. Все вещи были давно собраны и уложены в вещмешок. Уже попрощался с Дольским, с Михаилом Николаевичем, который в очередной раз прочитал нотацию о сохранении здоровья. Не было видно только Даши. Спрашивать, где она, не решался, поэтому стою возле крыльца и пытаюсь прикурить очередную папиросу. Да что за дрянь эти спички? Вместо того, чтобы зажигаться, только ломаются. Проходившая мимо медсестра из старших, внимательно посмотрев на меня, подходит и негромко говорит: «Прапорщик, не уходите, ждите здесь». Проходит целая вечность, мимо меня снуют санитары, таская носилки с вновь прибывшими ранеными. Переругиваются возницы, царит обычная для госпиталя суета. Все, пора. Бросаю окурок в бочку с водой и делаю несколько шагов в сторону выхода. И непроизвольно оборачиваюсь. Даша, с чуть-чуть растрепавшейся прической, с припухшими глазами, сбегает с крыльца. «Денис, я вас провожу немножко, хорошо?» Она берет меня под руку, и мы медленно идем к выходу, провожаемые множеством взглядов, которые явственно ощущаются спиной. Даша идет молча, сосредоточенно глядя под ноги. Я не могу выдавить из себя ни одного слова. Язык словно прилип к гортани. Мы проходим уже 100 метров, когда Даша останавливается и смотрит мне в глаза. «Я не хочу, чтобы вы уезжали. Будь проклята эта война. Я знаю, что ваш долг быть там. Очень вас прошу, останьтесь в живых и возвращайтесь. Вы подарили мне защитника, я тоже хочу сделать вам подарок». Она протягивает мне небольшой сверток. «Только откройте его, когда будете уже в пути». «Спасибо. Мой голос звучит сипло и натреснуто. Я обязательно останусь в живых и обязательно вернусь. Вернусь к вам, Даша. Потому что вы теперь смысл всей моей жизни». Я хочу взять ее руку, но она порывисто обнимает меня. Потом поворачивается и медленно идет обратно. В глазах темнеет, и я кидаюсь за ней. «Даша, Дашенька, я хотел вам сказать. Я люблю вас, Даша!» Она проводит прохладной рукой по моей щеке, обнимает за шею, и наши губы встречаются. И не расстаются долго-долго. Затем Даша делает шаг назад, осеняет меня крестом и совсем тихонько произносит: «Иди, Денис». Я отхожу на пару десятков метров, оборачиваюсь и смотрю на удаляющуюся тоненькую фигурку, пока она не исчезает в воротах госпиталя. Потом медленно разворачиваю сверточек, подаренный мне на прощание. Внутри лежит куколка в форме сестры милосердия, очень похожая на Дашу. Та самая куколка, которую я не успел купить в магазине Аарона. А вкус поцелуя я чувствовал всю дорогу.